Гибельный зов гор. В последний момент я решила не рисковать и не встречаться с Бартом Уинслоу, пусть даже только для того, чтобы заплатить ему причитающийся гонорар, поэтому просто опустила в почтовый ящик чек на $200, полагая это достаточным, независимо от того, так ли это на самом деле. Вместе с Кэрри, сидевшей рядом со мной с Джори на коленях, я мчалась прямо к горам Блю-Ридж. Кэрри уже была в восторге от поездки и, широко раскрывая свои большие голубые глаза, комментировала все, что нам попадалось в дороге. «Ох, я обожаю путешествовать!» — со счастливым видом говорила она. Когда Джори сморила, она заботливо соорудила ему постельку на заднем сиденье и примостилась рядом, следя, чтобы он не скатился на пол. «Он такой красавчик, Кэти! У меня будет не меньше 6 детей, а то и больше. Я хочу, чтобы половина из них походила на Джори, другая половина — на тебя и Криса, а еще 2-3 — на Пола. Я люблю тебя, Кэрри, и потому жалею, ты замахнулась на целую дюжину, а не на 6. «Не беспокойся», — отозвалась она, устраиваясь поудобнее, чтобы вздремнуть самой. «Никому я не понадоблюсь, и у меня не будет своих детей, так что я буду любить твоих». «Неправда. У меня предчувствие. Как только мы поселимся в нашем новом доме, у мисс Кэрри Доллингенджер Шеффилд появится любовь. Спорим на $5». Она улыбнулась, но спорить не стала. По мере того, как я вела машину, все дальше на северо-запад и вокруг сгущалась ночь, Кэрри все больше задумывалась. Она глядела на звезды, потом на меня, и в ее огромных глазах все заметнее читался испуг. «Кэти, мы что, возвращаемся туда?» «Не совсем». Это все, что я ответила и молчала до самой гостиницы, где мы остановились на ночь. На следующее утро агент по недвижимости, рослая, мужеподобная, до мозга костей деловая женщина, первым делом повела нас осматривать собственность, предназначенную к продаже. «Вам ведь нужно что-нибудь небольшое, практичное и не слишком дорогое. Почти все дома в округе весьма недешевы, но есть и несколько домиков, в которых богатые семьи размещали своих гостей или селили прислугу. Один из них очень милый, с чудесным цветником». Этот 5-комнатный коттедж она показала нам в первую очередь. Он сразу меня покорил, и, думаю, Кэрри тоже. Но я предупредила, чтобы она ничем не выдавала своего одобрения. Я немного попридиралась, чтобы слегка поубавить энтузиазм у агента. «Камин, похоже, не работает». «Прекрасный камин, с хорошей тягой». «А плита газовая или масляная?» 5 лет назад провели газ и модернизировали ванную с кухней. Здесь жила супружеская пара, они работали у Фоксвортов, там, на холме, но потом переехали во Флориду, продав дом. Они любили этот дом. Еще бы. Только очень любимый обитателями дом мог изобиловать этими мелкими деталями, делавшими его неповторимым. Я купила его и подписала все бумаги без адвоката, хотя предварительно внимательно все изучила и настояла, чтобы документы прошли проверку. «У нас будет духовка со стеклянной дверцей», — сказала я Кэрри, которая любила готовить. «И слава богу, потому что у меня на это не было времени. А еще мы сами перекрасим весь дом изнутри и сэкономим деньги». Мне уже становилось ясно, что после того, как я оплачу все счета и выложу наличные за коттедж, от моих 100 000 останется не так уж много. Но я не просто так, очертя голову, кинулась в это предприятие. Пока Кэрри оставалась с Джори в мотеле, я посетила даму, преподававшую балет, а теперь желавшую продать свою школу и уйти на покой. Она оказалась миниатюрной блондинкой под 70. Похоже, ей было приятно меня видеть. Мы пожали друг другу руки и договорились о цене. «Я видела вас на сцене с вашим мужем, и право слова мисс Дал, хоть я и в восхищении, что именно вы купили мою школу, какая же все-таки досада, что вы так рано кончили танцевать. Я бы ни за что не прекратила выступать в 27 лет. Ни за что. Но она не я. У нее позади не было моего прошлого, моего детства. Убедившись, что я твердо намерена заключить сделку, она дала мне список учеников. Большинство этих детишек из живущих поблизости состоятельных семейств, и вряд ли кто-то из них серьезно собирается в профессиональные танцовщики. Они ходили ко мне в угоду родителям, которым нравится на концертах любоваться, какие они хорошенькие в маленьких пачках. Мне не удалось найти среди них никого, достаточно одаренного для сцены. Все три спальни в нашем коттедже были очень малы, но гостиная вполне устраивала меня своими размерами. Она имела форму буквы «L», и в ней был камин с двумя книжными шкафами по бокам. Мы с Кэрри вооружились малярными кистями и за неделю покрасили все комнаты в нежно-зеленый цвет. В сочетании со светлым деревом интерьера получилось изумительно. Стало будто просторнее, комнаты как бы увеличились, хотя Кэрри, конечно, предпочла бы для своей комнаты алое и фиолетовое. За три недели мы обе приспособились к новому укладу жизни. Я вела балетный класс в помещении, расположенном над местной аптекой, а Кэрри занималась хозяйством и готовкой, присматривая при этом за Джори. По возможности, я брала Джори с собой в класс, не только чтобы освободить Кэрри, но и чтобы он больше времени проводил со мной. Я помнила рассуждение мадам Мариши о том, что ему надо давать смотреть и слушать, прививая чувство танца. Как-то субботним утром я сидела, глядя в окно, на подернутые голубой дымкой никогда не меняющиеся горы. Особняк Фоксвордов тоже был все тот же. Я могла бы перенестись в 1957 год и этим вечером, взяв за руки Джори и Кэрри, пройти с ними по извилистой тропке от станции. И все было бы в точности так же, как тогда, когда мама вела четверых своих детей в узилище отчаяния и надежды, собираясь оставить их там, чтобы их мучили, секли и морили голодом. Я вновь и вновь прокручивала в памяти прошлое, деревянный ключ, который мы смастерили, чтобы бежать из нашей тюрьмы, деньги, украденные нами из громадной спальни матери, ту ночь, когда мы наткнулись в ящике тумбочки на толстую книгу об интимных развлечениях. Возможно, если бы мы не нашли той книги, все повернулось бы по-иному. «О чем задумалась?» — спросила меня Кэрри. «Не о том ли, что пора проведать доктора Пола и Хенни? Надеюсь, об этом ты как раз и размышляешь». «В самом деле, Кэрри, ты же понимаешь, что это невозможно. Сейчас время концертов, мои мальчишки и девчонки репетируют каждый день. Собственно, родители и платят-то прежде всего за то, чтобы ходить на концерты, иначе им нечем будет хвастать перед друзьями. Но, пожалуй, можно пригласить Пола и Хенни к нам погостить». Кэрри было насупилась, но моментально опять просветлела. «Знаешь, Кэти, тут к нам приходил ставить новую духовку такой симпатичный молодой человек, и когда он увидел меня с Джори, то спросил, не мой ли это сын. Я прямо прыснула в ответ, и он тоже улыбнулся. Его имя Теодор Александр Рокингхэм, но он просил, чтобы я звала его просто Алекс». Здесь она примолкла и испуганно уставилась на меня, вся трепеща от надежды. «Кэти, он попросил меня о свидании. И ты согласилась?» «Нет». «Почему?» «Я недостаточно хорошо с ним знакома. Он говорит, что собирается в колледж и подрабатывает, чтобы заплатить за учебу. Говорит, что хочет стать инженером-электриком или пастором. Он еще не решил, кем. Она слегка улыбнулась, одновременно гордо и изумленно. «Кэти, он вроде бы и не заметил, какая я маленькая». То, как она это произнесла, вызвало у меня ответную улыбку. «Кэрри, да ты покраснела. Только что ты мне объявляешь, что недостаточно хорошо с ним знакома, и сразу же выкладываешь всякие подробности. Давай пригласим его к обеду. Тут я и разберусь, достоин ли он моей сестры». «Но», — забормотала она, спотыкаясь и заливаясь краской, «Алекс зовет меня на выходные к себе домой, в Мэриленд. Он рассказал обо мне своим родителям, но, Кэти, я как-то еще не готова встретиться с его родителями». Ее голубые глаза были полны паники. Лишь теперь я сообразила, что Кэрри виделась с этим парнем уже много раз, пока я была на занятиях. «Слушай, солнышко, давай пригласим Алекса к обеду, а домой он пусть пока летит один». Она долго созерцала меня с необыкновенно странным выражением, потом опустила глаза. «А ты тоже будешь дома, когда он придет обедать?» «А как же? Обязательно». Только тут меня осенило, о боже! Я привлекла ее к себе. «Знаешь, мой хороший, я позову на эти выходные Пола, а как только Алекс увидит, что я предпочитаю человека в возрасте, он в мою сторону даже и не взглянет. К тому же ты первая с ним познакомилась, а он познакомился сначала с тобой. Зачем ему женщина старше его, да еще с ребенком?» В полном ликовании она обхватила мою шею худенькими ручками. «Кэти, я так люблю тебя! А Алекс умеет чинить тостеры, утюги. Он все-все умеет чинить». Неделю спустя Алекс и Пол сидели за нашим обеденным столом. Алекс оказался приятным молодым человеком, 23 лет. Он похвалил мою стряпню. Я поспешила заметить, что большую часть блюд приготовила Кэрри. «Да нет», — заскромничала она, — «наоборот, это в основном дело рук Кэти. Я только нафаршировала цыпленка, сварила подливку, сделала картофельное пюре, испекла горячие булочки и лимонный пирог с меренгами, а все остальное приготовила Кэти». Я вдруг поняла, что, по сути дела, только накрыла стол. Пол подмигнул мне, давая понять, что все понял. Когда Алекс увел Кэрри в кино, а Джори был уже в кроватке со своими любимыми мягкими игрушками, мы с Полом уселись у камина, будто какая-нибудь пожилая супружеская пара. «Ты еще не виделась с матерью?» — спросил он. «Они оба здесь. И она, и ее муж», — спокойно ответила я, — «живут в Фоксфорд-Холле. Местные газеты постоянно повествуют об их светской жизни. Похоже, моя дорогая каменноокая бабуля перенесла небольшой удар, поэтому мистер и миссис Бартоломью Уинслоу поселились вместе с ней. Надо полагать, до тех пор, пока она не умрет». Долгое время Пол молчал. Мы сидели перед камином и наблюдали, как раскаленные докрасно угли превращаются в серый пепел. «Мне нравится, как ты отделала дом», — проговорил он наконец. «Очень уютно». Он встал, перешел ко мне на софу, устроившись совсем рядом, и нежно меня обнял. Так мы и сидели, глядя друг другу в глаза. «Где тут местечко для меня?» — прошептал он. «И есть ли мне здесь место вообще?» Я обняла его крепче. Я всегда любила его, даже когда была женой Джулиана. Казалось, никто, кроме него, не способен был отдать мне всего себя. «Мне хочется лечь с тобой, Кэтрин, пока не пришла Кэрри». Мы быстро избавились от одежды. За годы, прошедшие с той первой близости, наша страсть не остыла. Иначе и быть не могло. Точно в подтверждение этому он простонал. «О, Кэтрин, если и есть на свете что-то, о чем я мечтаю, так это всю жизнь тобой обладать, и чтобы после смерти все осталось неизменным. Ты в моих объятиях, Я в твоих, и ты смотришь на меня таким же взглядом, как сейчас». «Да чего прекрасно и поэтично», — отозвалась я. «Но тебе в сентябре всего-то 52, и я уверена, что ты доживешь до 80 или 90. Но и тогда я буду молить Бога, чтобы желание по-прежнему владело нами». Он покачал головой. «Я соглашусь жить до 80, только если ты и впредь будешь подле меня и не перестанешь меня любить. А когда перестанешь, пусть мой земной век тут же закончится». Я не знала, что на это сказать. За меня говорили мои руки. Я теснее привлекла его к себе, чтобы снова и снова его целовать. И тут зазвонил телефон. Я лениво взяла трубку и вдруг разом села в постели. «Привет, леди Кэтрин». Это был Крис. Я позвонил Полу, а у Хенни гостила приятельница, она и дала мне твой номер. «Кэти, что ты к дьяволу делаешь в Виргинии? Я знаю, что там у тебя Пол, и, надеюсь, с Божьей помощью он отговорит тебя приводить твои планы в исполнение, что бы ты ни задумала. Пол относится ко мне с гораздо большим пониманием. Уж кто-кто, а ты мог бы догадаться, для чего я здесь». Он издал какое-то негодующее ворчание. «Я и догадался, в том-то и дело. Но я чувствую, тебе будет плохо. И маме. Я не хочу, чтобы ты заставила ее страдать еще сильнее, чем сейчас. Ты же знаешь, она страдает. Но больше всего я боюсь, что будешь мучиться ты. А так непременно случится. Ты все бегаешь от меня, Кэти, но тебе никогда от меня не убежать. Я всюду буду следовать за тобой по пятам со своей любовью. Если со мной происходит что-то хорошее, я ощущаю рядом твое присутствие, твою руку в моей руке, твою любовь. Ведь ты любишь меня не меньше, чем я тебя, но отказываешься в этом признаться, считая это грехом. Если это грех, то ад вместе с тобой будет раем». Меня охватила страшная паника. Я поспешно попрощалась, повесила трубку и тесно прильнула к Полу, надеясь, что он не понимает, от чего меня бьет дрожь. Глухой ночью, когда Пол крепко спал в крошечной третьей спальне, я внезапно проснулась. Мне померещилось, что я слышу зов гор, дьяволово семя. Ветер свистел и стонал в холмах, вторя этому зову, называя меня нечестивой, порочной, злой и так далее, совсем как некогда бабушка. Я встала и подошла к окну поглядеть на неясные темные пики вдали. На эти самые вершины я, бывало, так часто смотрела из чердачных окошек. И мне, как и Кори, чудился волчий вой в шуме ветра, который искал меня, чтобы унести прочь, как когда-то унес Кори, превратив его в сухую пыль. Я кинулась в комнату Кэрри и скрючилась возле ее кровати, желая защитить сестренку, потому что в этом кошмарном состоянии мне казалось, что прежде чем добраться до меня, ветер унесет ее.